Глава 97. Рой Грейс съел коктейльные вишенки, допил свой второй Манхэттен и затушил свою вторую сигарету. Двое у стойки, курившие сигареты, не сводили глаз с экрана телевизора. Гай Батчелор и Джек Александр с энтузиазмом обсуждали перспективы брайтонской футбольной команды в новом сезоне. Грейс же сидел молча, погруженный в свои мысли, пытаясь разобраться в информации на веб-сайте агентства по недвижимости на экране айфона. Ему отчаянно не хватало Клио и Ноя, но в Англии уже перевалило за полночь, и звонить было поздно. Заместитель главного констебля Рик выказал им большое доверие, дав добро на командировку в Нью-Йорк, и они не могли подвести его, вернувшись ни с чем. Тот факт, что Имон Поллок указал ложный адрес во въездном формуляре, убедительно свидетельствовал о том, что он прибыл в Штаты с противоправной целью. Может быть, стоит пойти в отель, где остановился Поллок, понаблюдать за номером? С другой стороны, если не выспаться как следует, завтра от него толку будет мало. Лучше всего перекусить, лечь пораньше и пораньше же встать. Гай Батчелор, жестом подозвав официантку, уже объявил, что намерен повторить. Но тут вмешался Грейс. «Нет, спасибо». «Рассчитайте нас, пожалуйста», — твердо сказал он и повернулся к коллегам. «Сегодня меня благодарить не надо. Спасибо скажете завтра в 6 утра». «В 6 утра?» — ужаснулся Батчелор. «Да, начинаем в 6. Хочешь выпить?» «Пожалуй, нет».